Войдя в Кова, я выбрал коробку шоколада, и пока продавщица завертывала ее, я подошел к стойке бара. Там сидело двое англичан и несколько летчиков. Я выпил мартини, ни с кем не заговаривая, расплатился, взял у кондитерского прилавка свою коробку шоколада и пошел в госпиталь. Перед небольшим баром на улице, который ведет к Ласкало, я увидел несколько знакомых. Вице-консула, двух молодых людей, учившихся пению, и Эторе Моретти, итальянца из Сан-Франциско, служившего в итальянской армии. Я зашел выпить с ними. Одного из певцов звали Ральф Симмонс, и он пел под именем Энрико Дель Кредо. Я не имел представления о том, как он поет, но он всегда был на пороге каких-то великих событий. Он был толст, и у него шелушилась кожа вокруг носа и рта, точно при сенном насморке. Он только что возвратился после выступления в Пьяченца, он пел в Тоске, и все было изумительно. «Да ведь вы меня никогда не слышали», — сказал он. «Когда вы будете петь здесь?» «Осенью я выступлю в Ласкало». «Пари держу, что в него будут швырять скамейками», — сказал Эторе. «Вы слышали про то, как в него швыряли скамейками в Модене?» «Это враки». «В него швыряли скамейками», — сказал Эторе. «Я был при этом. Я сам швырнул 6 скамеек. Вы просто жалкий макароник из Фриско». «У него скверное итальянское произношение», — сказал Эторе. «Где бы он ни выступал, в него швыряют скамейками». «Во всей Северной Италии нет театра хуже, чем в Пьяченце», — сказал другой тенор. «Верьте мне, припаршивый театришка». Этого тенора звали Эдгар Саундерс, и пел он под именем Эдуардо Джованни. «Жаль, меня там не было, а то бы я посмотрел, как в вас швыряли скамейками», — сказал Эторе. «Вы же не умеете петь по-итальянски». «Он дурачок», — сказал Эдгар Саундерс. «Швырять скамейками. Ничего умнее он не может придумать». «Ничего умнее публика не может придумать, когда вы поете», — сказал Эторе. «А потом вы возвращаетесь в Америку и рассказываете о своих триумфах в Ласкало. Да вас после первой же ноты выгнали бы из Ласкало». «Я буду петь в Ласкало», — сказал Симмонс. «В октябре я буду петь в Тоске. Придется пойти, Мак», — сказал Эторе вице-консулу. «Им может понадобиться защита». «Может быть, американская армия подоспеет к нам на защиту», — сказал вице-консул. «Хотите еще стакан, Симмонс?» «Саундерс, еще стаканчик?» «Давайте», — сказал Саундерс. «Говорят, вы получаете серебряную медаль», — сказал мне Эторе. «А как вас представили? За какие заслуги?» «Не знаю. Я еще вообще не знаю, получу ли». «Получите? Ах, черт, что будет с девушками в Кова? Они вообразят, что вы один убили 200 австрийцев или захватили целый окоп. Уверяю вас, я за свои отличия честно поработал». «Сколько их у вас, Эторе?» — спросил вице-консул. «У него все, какие только бывают», — сказал Симмонс. «Это же ради него ведется война». «Я был представлен 2 раза к бронзовой медали и 3 раза к серебряной», — сказал Эторе, — «но получил только одну». «А что случилось с остальными?» — спросил Симмонс. «Операция неудачно закончилась», — сказал Эторе. «Если операции заканчиваются неудачно, медали не дают». «Сколько раз вы были ранены, Эторе?» 3 раза тяжело, у меня 3 нашивки за ранение. Вот смотрите», — он потянул кверху сукно рукава. Нашивки были параллельные серебряные полоски на черном фоне, настроченные на рукав 8 дюймов ниже плеча. «У вас ведь тоже есть одна», — сказал мне Эторе. «Уверяю вас, это очень хорошо иметь нашивку. Я их предпочитаю медалям. Уверяю вас, дружище. 3 такие штучки — это уже кое-что. Чтобы получить хоть одну, нужно 3 месяца пролежать в госпитале». «Куда вы были ранены, Эторе?» — спросил вице-консул. Эторе засучил рукав. «Вот сюда», — он показал длинный красный гладкий рубец. «Потом сюда, в ногу. Я не могу показать, потому что это было под обмоткой. И еще в ступню. В ноге омертвел кусочек кости, и от него скверно пахнет. Каждое утро я выбираю оттуда осколки. Но запах не проходит». «Чем это вас?» — спросил Симмонс. «Ручной гранатой. Такая штука вроде толкушки для картофеля. Так и снесла кусок ноги с одной стороны. Вам эти толкушки знакомы?» — он обернулся ко мне. «Конечно». «Я видел, как этот мерзавец ее бросил», — сказал Эторе. «Меня сбило с ног, и я уж думал, что песенка спета. Но от этих толкушек, в общем-то, мало проку. Я застрелил мерзавца из винтовки. Я всегда ношу винтовку, чтобы нельзя было узнать во мне офицера». «Каков у него был вид?» — спросил Симмонс. «И всего только 1 граната была у мерзавца», — сказал Эторе. «Не знаю, зачем он ее бросил. Наверное, он давно ждал случая бросить гранату. Никогда не видел настоящего боя, должно быть. Я положил мерзавца на месте». «Какой у него был вид, когда вы его застрелили?» — спросил Симмонс. «А я почем знаю?» — сказал Эторе. «Я выстрелил ему в живот. Я боялся промахнуться, если буду стрелять в голову». «Давно вы в офицерском чине, Эторе?» — спросил я. 2 года. Я скоро буду капитаном». «А вы давно в чине лейтенанта?» 3-й год. «Вы не можете быть капитаном, потому что вы плохо знаете итальянский язык», — сказал Эторе. «Говорить вы умеете, но читаете и пишете плохо. Чтобы быть капитаном, нужно иметь образование. Почему вы не переходите в американскую армию?» «Может быть, перейду. Я бы тоже ничего против не имел. Сколько получает американский капитан, Мак?» «Не знаю точно, около $250, кажется». «Ах, черт! Чего только не сделаешь на $250. Переходили бы вы скорее в американскую армию, Фред. Может, и меня тогда пристроите?» «Охотно. Я умею командовать ротой по-итальянски. Мне ничего не стоит выучиться и по-английски». «Вы будете генералом», — сказал Симмонс. «Нет, для генерала я слишком мало знаю. Генерал должен знать чертову гибель всяких вещей. Молодчики вроде вас всегда воображают, что война — пустое дело. У вас бы смекалки не хватило даже для капрала». «Слава богу, мне этого и не нужно», — сказал Симмонс. «Может, еще понадобится. Вот как призовут всех таких лежебок. Ах, черт, хотел бы я, чтобы вы оба попали ко мне во взвод. И маг тоже. Я бы сделал вас своим вестовым, маг». «Вы славны малые, Торы», — сказал маг. «Но боюсь, что вы милитарист». «Я буду полковником еще до окончания войны», — сказала Торы. «Если только вас не убьют раньше». «Не убьют!» — он дотронулся большими указательными пальцами до звездочек на воротнике.